Глава 471. Прошлое. Центр Тихого океана – безымянный необитаемый остров. Вокруг голубое небо и голубой океан, белый песчаный берег то и дело омывали морские волны, а легкий ветерок доносил аромат кокосовых орехов. Это место было изолировано от внешнего мира, Чинь-Вань, скрестив руки, стояла на берегу. Она чувствовала себя так, словно ей все это снится. Когда она в первый раз очнулась, то обнаружила, что летит с Зои над облаками, после чего опять потеряла сознание. Придя в себя, она уже находилась на этом маленьком острове. Несмотря на то, что неиспорченные пейзажи острова были красивы, однако, простояв и прождав здесь долгое время, Чинь-Вань начала испытывать страх и панику. Кто такой Цзуи? Как он умеет летать? Он ведь не бросит ее тут одну? Чем больше Чинь-Вань размышляла, тем больше боялась. Она не выдержала и крикнула. «Цзуи!» Никто не ответил. Был слышен лишь шум морских волн. «Цзуи!» Чинь-Вань уже чуть ли не плача крикнула еще раз. В это время впереди, в 100 метрах от нее, взбушевалась морская поверхность, из воды выскочил человек и в следующий миг приземлился возле нее. Цзуи спросил. «Что такое?» Она не нашлась с ответом. Хотя ее нынешнее состояние сложно было описать в 2 словах, она, по крайней мере, больше не паниковала и не боялась. Однако она заметила в руках Цзуи большую сеть, в которой были пойманы свежие дары моря. Лангусты, рыбы, ракушки, моллюски. Проголодалась? Цзуи, помахав сетью, сказал. «В полдень угощу тебя барбекю из морепродуктов». Он вместе с Чинь-Вань покинул Монреаль, пролетел 1000 километров и приземлился на этот островок отдохнуть. Он только что в море выловил кое-какую живность, чтобы перекусить. В основном это делалось ради Чинь-Вань. В противном случае он бы полетел сразу в Ханчжоу, если бы был один. Чинь-Вань растерянно промолвила. «Спасибо. Не за что». Цзуи отложил сеть и достал из пространственного кольца зонтик от солнца, пляжное кресло, стол для еды, мангал, приправы, алкогольные напитки и ведро со льдом. Объем его пространственного кольца значительно увеличился, поэтому внутри хранилось большое количество бытовых предметов. То, что Цзуи достал, было лишь мизерной частью. Но в глазах Чинь-Вань Цзуи был прямо-таки волшебником. Только она все никак не могла отойти от того, что ранее пережила, и сейчас была немного парализована. «Чего застыла?» Цзуи, кинув ее взглядом, сказал. «Помогай». Чинь-Вань чувствовала, будто ее IQ упал ниже 80, она тотчас залилась краской и поспешила накрывать стол. Цзуи установил мангал, наложил древесного угля и зажег его с помощью энергии Ци. Затем ловко занялся пойманными морепродуктами. Его кулинарное мастерство было посредственным, но готовить барбекю он умел на высшем уровне, во всяком случае намного лучше, чем в обычных шашлычных. Вскоре морепродукты уже лежали на мангале и с шипением жарились. Помимо лангустов и рыб, Цзуи еще зажарил 2 говяжьи вырезки. Красиво наложив пожаренную еду в тарелку, он вытащил бутылку шампанского из ведра со льдом, открыл ее и налил Чинь-Вань бокал. «Попробуй мою стряпню». «Можешь не скромничать». «Спасибо». Чинь-Вань волнительно взяла бокал шампанского и постепенно успокоилась. Пробуя сладкое шампанское свежего вкусного лангуста, купаясь в лучах солнца на безлюдном острове и любуясь необъятным морем, Чинь-Вань будто находилась в настоящем раю. Ей так и хотелось поймать свою лучшую подругу и спросить, где ты отыскала такого мужчину? Ведь для нее Цзуи был огромной загадкой. Он открыл бутылку пива и медленно стал распевать. Когда Чинь-Вань полностью успокоилась, он заговорил. «Теперь никто нам не помешает. Можешь рассказать мне все, что знаешь». Ранее в чайной Чинь-Вань сильно тревожилась и не решалась рассказать правду. Сейчас она уже поняла, что Цзуи вовсе не обычный человек, а могущественный супермен, как в комиксах. Было бы глупо продолжить умалчивать правду. Чинь-Вань сжала губы и, наконец, начала рассказывать то, что хотела узнать Цзуи. Чинь-Вань происходила из неполной семьи. Когда она была очень маленькой, ее отец скончался, поэтому она и мать служили друг другу опорой. Мать, терпя трудности, занималась ее воспитанием, Чинь-Вань тоже прилагала усилия и в конечном счете поступила в Шанхайский университет. В университетские годы она познакомилась с хорошей подругой. Как известно, непогода может наступить нежданно-негаданно. Так и мать неожиданно тяжело заболела от переутомления, когда Чинь-Вань училась на 3-м курсе. На ее лечение требовалась крупная сумма денег. В тот момент, когда Чинь-Вань пребывала в смятении и чувствовала себя абсолютно беспомощной, ее верная подруга предложила помощь и одолжила ей больше 1 000 000 юаней. К несчастью, несмотря на то, что на лечение было потрачено много денег, Болезнь уже была слишком запущена, поэтому мать Чэнь Вань прожила полгода и умерла. По окончании университета Чэнь Вань уехала работать на юг. Она всегда помнила доброту лучшей подруги, поэтому усердно работала, чтобы вернуть все деньги. Пока однажды эта лучшая подруга сама не обратилась к ней за помощью, Чэнь Вань, естественно, не могла отказать. К тому времени подруга уже находилась на 4-м месяце беременности, а впоследствии, благодаря помощи Чэнь Вань, тайно родила девочку. Этой девочкой была Баор. Спустя всего 3 месяца после родов мать Баор ушла, потому что она вызвала недовольство какой-то важной шишки. Она постоянно пряталась с тех пор, как забеременела, и вынуждена была сбежать за границу, чтобы не навлечь неприятности на голову Чэнь Вань и Баор. Во время прощания она доверила свою дочь Чэнь Вань, с тех пор о ней не было никаких известий. Все эти годы Чэнь Вань растила Баор, ради безопасности сменила свое имя и уехала в маленький городок на юго-западе, где было достаточно спокойно. Но в начале прошлого года она случайно обнаружила, что кто-то наводит на нее справки. А мать Баор перед своим уходом оставила Чэнь Вань письмо и попросила его открыть, если возникнут проблемы. Придерживаясь указаний в письме, Чэнь Вань привезла Баор в Ханчжоу, тайком отдала девочку в попечительский центр «Ангелочки» и указала Цзуи контактным лицом при чрезвычайных ситуациях, а сама немедленно улетела в Канаду. Все это было сделано ради безопасности Баор. Ранее Чэнь Вань звонила Цзуи, так как хотела непосредственно передать ему девочку, но до него было не дозвониться. Понимая, что чем дольше она задержится в стране, тем выше вероятность, что ее раскроют, Чэнь Вань вынуждена была пойти на крайний шаг. Покинув страну, она постоянно тревожилась за Баор, поэтому смогла успокоиться только когда дозвонилась до Цзуи и убедилась в безопасности девочки. Но она и подумать не могла, что сегодня столкнется с Цзуи в китайском квартале Монреаля. Чэнь Вань не встречала Цзуи вживую, но видела его фото. Спокойно выслушав ее рассказ, Цзуи залпом осушил бутылку пива. Он сказал: «Твоя лучшая подруга Гуэнси?»